Морель сказал все это совершенно спокойно. Валентина испытующе посмотрела на него своими большими глазами, стараясь, чтобы глаза Мореля не проникли в глубину ее уже смятенного сердца. «Но все же, что вы намерены делать?» — спросила Валентина. «Я буду иметь честь проститься с вами, мадемуазель. Бог слышит мои слова и читает в глубине моего сердца. Он свидетель, что я желаю вам такой спокойной, счастливой и полной жизни, чтобы в ней не могло быть места воспоминанию обо мне». «О, Боже!» — прошептала Валентина. «Прощайте, Валентина! Прощайте!» — сказал с глубоким поклоном Морель. «Куда вы?» — воскликнула она, протягивая руки сквозь решетку и хватая Максимилиана за рукав. Она понимала по собственному волнению, что наружное спокойствие ее возлюбленного не может быть истинным. «Куда вы идете?» «Я позабочусь о том, чтобы не вносить новых неприятностей в вашу семью, и подам пример того, как должен вести себя честный и преданный человек, оказавшись в таком положении». «Скажите мне, что вы хотите сделать?» Морель грустно улыбнулся. «Да говорите же, говорите, умоляю», — настаивала молодая девушка. «Вы передумали, Валентина?» «Я не могу передумать, несчастный, вы же знаете!» — воскликнула она. «Тогда прощайте». Валентина стала трясти решетку с такой силой, какой от нее нельзя было ожидать, а так как Морель продолжал удаляться, она протянула к нему руки и, ломая их, воскликнула: «Что вы хотите сделать? Я хочу знать! Куда вы идете?» «О, будьте спокойны», — сказал Максимилиан, приостанавливаясь. «Я не намерен возлагать на другого человека ответственность за свою злую судьбу. Другой стал бы грозить вам, что пойдет к Депене, вызовет его на дуэль и будет с ним драться. Это безумие. Причем тут Депене? Сегодня утром он видел меня впервые. Он уже забыл, что видел меня. Он даже не знал о моем существовании, когда между вашими семьями было решено, что вы будете принадлежать друг другу. Поэтому мне нет до него никакого дела. И клянусь вам, я не с ним намерен рассчитаться». «Но с кем же? Со мной?» «С вами, Валентина. Боже упаси! Женщина священна. Женщина, которую любишь, священна вдвойне». «Значит, с самим собой, безумный?» «Я ведь сам во всем виноват», — сказал Морель. «Максимилиан», — позвала Валентина, — «идите сюда, я требую».